радиопомех, магнитных бурь и искривлений пространства после ядерного удара. В этом случае на каком-то этапе следовало упростить схему до полной алогичности, то есть в электронные мозги вставить человеческий фактор, причем оригинальный и неповторимый, как отпечаток пальца. В СССР надежно решили эту задачу незадолго до крушения империи. Поистине гениальные советские ученые, нет, мыслители, застраховали и обезопасили центр управления на многие лета. И как только переиграли вероятного противника, как только раскрыли и взяли под постоянный контроль его систему УВ, так в стране началась перестройка. А начиналось все с того момента, когда в специальной лаборатории при центре появился морской офицер и бывший хранитель ядерного чемоданчика Губский, получивший здесь кодовое имя Слухач. Его поместили в жилой бокс, по размерам и обстановке напоминающий кубрик на подлодке, и выставили индивидуальную охрану. Хотя он не делал попыток побега, вел себя тихо, ничего не просил, не требовал, не делал заявлений, при этом будучи признанным медицинской комиссией невменяемым. В центре опасались его только по одной причине. Не верили в заключение комиссии. И, напротив, были убеждены в полной вменяемости Слухача, как, впрочем, и в том, что он имеет небесного покровителя. Хотя была еще причина. За то, что Губский прошел все проверки и попал на должность офицера спецсвязи, слетело множество голов во многих подразделениях спецслужб, министерствах и комитетах. Тогда еще была полная видимость государства. Высокие чины боялись торговать секретами, и информация подобного рода не вылетела за пределы кремлевских стен. В психушке Губского мучили недолго. Замысел надежной системы УВ бродил в умах, и представители центра часто наведывались в это печальное заведение в поисках оригинально мыслящих людей. Кроме ежедневных допросов, были 2-3 специальные медицинские процедуры, расслабляющие волю, и то пока нежные, щадящие. Занимался им следователь спецпрокуратуры Сергей Бурцев, человек, несмотря на молодость, рассудительный и уравновешенный, однако невероятно въедливый, когда дело касалось тонких и необязательных деталей. Прежде всего, следователя интересовал вопрос, каким образом Губскому стали известны шифры, коды и пароли спецсвязи, узнать которые он не мог ни при каких обстоятельствах. Разве что генсек выболтал, что совершенно исключалось. Но Губский их знал, и этот потрясающий факт нельзя было списать на сумасшествие. После того, как бывшему подводнику расслабили волю, он сначала поведал о жене генсека, пытаясь таким способом отвести внимание от союза с небесной покровительницей. Бурцев вроде бы поверил в это откровение, но после тщательной проверки оказалось, что у первой леди государства есть железное алиби. В это время она находилась в зарубежной поездке. Правда, собиралась и уезжала в одно государство, но оказалась во втором, что, впрочем, к делу не относилось. Следователь не пытал и не жег железом, а тихой сапой сначала выудил информацию, напичкав палату Губского аппаратурой, Затем добился признаний, услышав историю